Глава 35. Николай Иванович действительно, как говорится, совсем развезло от выпитого коньяку, когда он с супругой приехал в улицу Лафайет. Приходилось искать гостиницу, где они остановились, но к этому он оказался решительно неспособным. Когда он рассчитался с извозчиком и попробовал идти по тротуару улицы, его так качнуло в сторону, что он налетел на громадное зеркальное стекло шляпного магазина и чуть не разбил его. Бормотал он без умолку: «Шляпный магазин? Вот хоть убей этого шляпного магазина, я не помню. Стало быть, мы не туда идем?» — говорил он. «Да что ты помнишь? Что ты можешь помнить, ежели ты пьян, как сапожник?» — восклицала Глафира Семеновна, чуть не плача, и взяла мужа под руку, стараясь поддержать его на ходу. «Врешь! Решеточку с шишечками! Я помню чудесно! Вот бок о бок с нашей гостиницей! А где ты, решеточка с шишечками?» «Иди, иди, пьяница, господи! Что мне делать с пьяным мужем?» «Глаша, я не пьян. Верь совести, не пьян!» «Молчи!» Но Николай Иванович не унимался. По дороге он задирал проходящих мальчишек, останавливался у открытых дверей магазинов с выставками дешевых товаров на улице около окон. У одного из таких магазинов купил он красную суконную фуражку без козырька с вытесненной на дне ее золотом Эйфелевой башней и даже для чего-то надел эту фуражку себе на голову, а шляпу свою понес в руке. «Снимешь ты с своей головы эту дурацкую фуражку или не снимешь, шут гороховый!» — кричала на него Глафира Семеновна. «Зачем снимать? Это на память. Это воспоминание об Эйфелевой башне. Пусть все видят, что русский славянин Николай Иванов пьян. Это верно. Это всякий видит». «Не пьян. Зачем пьян? Пусть все видят, что русский славянин из далеких северных стран побывал на выставке и сочувствует французам. Vive la France! Allons enfants de la patrie! Глаша, хочешь, я закричу вот на этом перекрестке Vive la France! Кричи, кричи! Но как только ты закричишь, сейчас же я тебя брошу и убегу. Так ты и знай, что убегу. Постой! Постой! Хочешь, я тебе вот этот красный корсет с кружевами куплю, что в окне выставлен? Ничего мне не надо. Иди. А чего? Вот корсет, а корсет. Русская славянка, да ежели в этом корсете. А ты хочешь ногу телятины? Вон нога телятины в магазине висит. Глаша... «Смотри-ка, телячьи-то окорока у них продают в бумажных штанишках с кружевами! Вот так штука! Батюшки, да и сырые телячьи мозги в коробке с бордюром! Но мясная лавка! У нас магазины бриллианщиков на Невском такой роскоши не видят! Хочешь мозги? Завтра отдадим хозяйке, чтобы она нам на завтрак поджарила. Ма-ва-ва-ва. Нужно тебе еще прежде хозяйку найти. Где она, хозяйка-то гостиницы? Где сама-то гостиница-то? Ищи решетку шишечками и найдешь. Далась ему эта решетка с шишечками. Веер из павлиньего пера в окошке. Хочешь, этот веер тебе куплю? Ничего мне сегодня не надо. Иди только. Нет, я окончательно сбилась, произнесла наконец Глафира Семеновна. Решительно не знаю, куда идти. А я знаю. Прямо Сейчас и будет решетка с шишечкой. Городовой? Жерюс, славянин, денорд. Глаша, как по-французски решетка с шишечкой? Вот городовой на углу стоит. Но тут Глафира Семеновна, дабы избежать скандала, потянула Николая Ивановича в переулок и со слезами проговорила: «Николай Иванович, уймешься ли ты? Этакое несчастье случилось. Люди потеряли свою квартиру, не знают, где переночевать, а ты клоуна из себя строишь. Я клоуна? Я потомственный почетный гражданин и кавалер?» «Постой. Кажется, напали на след. Вон в переулке яма вырыта. Мы мимо этой ямы шли». Несколько оживилась Глафира Семеновна. «В ней еще тогда два блузника землю вынимали». «Шли. Шли. Да. Теперь еще решетку с шишечкой». «Прикуси язык насчет решетки с шишечкой. Что это в самом деле? Заладил одно и то же». «Да. Здесь. Здесь. Здесь мы шли. Вот теперь нужно свернуть, кажется, налево, а потом направо». «Прибавь шагу! Чего ты ноги-то волочишь?» «Прежде налево, Глаша, а потом направо. А то знаешь что? Пойдем ночевать в другую гостиницу. Паспорт ведь у меня в кармане, а завтра свою гостиницу разыщем». «Иди или...» И Глафира Семеновна потянула мужа в другой переулок. «Кажется, так идем. Теперь только бы посудный магазин на углу найти, где старуха в красном шерстяном чепце чулок вязала», — продолжала она. «И решеточку шишечкой». «Опять? Ежели посудного магазина не найдем на углу?» «Ну, не здесь». «Собачка еще такая, с хвостиком за корючкой бегала. Вот что я помню», — сказал Николай Иванович. «Так тебе собачка с хвостиком за корючкой и будет с утра до ночи на одном месте бегать?» «Ведь скажет тоже: ой, пьянство, пьянство. До чего оно человека доводит?» «Пить умереть и не пить умереть», — отвечал Николай Иванович. «Так уж лучше пить». «Магазин! Посудный магазин!» — радостно воскликнула Глафира Семеновна, когда они вышли на угол переулка. «Теперь налево? Налево?» «А там решеточка с шишечкой. Постой, Глаша, хочешь, я тебе вот этот большой бокал куплю? Сейчас мы скомандуем старухе, чтобы она нам пива». «Иди или...» «А! Вон и красная железная перчатка висит. Слава тебе, Господи, нашли. Сейчас будет и наша гостиница напротив». Глафира Семеновна от радости даже перекрестилась. «Нет, постой», — бормотал Николай Иванович. «Надо решеточку шишечкой». Но Глафира Семеновна уже не слушала и тащила мужа по направлению к красной железной перчатке, освещенной фонарем. Вот они и около перчатки. Но дивное дело. Напротив перчатки подъезда с надписью «Отель» нет. Глафира Семеновна протащила мужа 2-3 дома вправо от перчатки и 2-3 дома влево. Подъезды имеются, но вывески гостиницы нет. Господи, Боже мой! Да куда же наша гостиница-то делась? Явственно помню, что против перчатки, а вывески нет, говорила Глафира Семеновна. «Решеточки ши-ши-ши-ши-ши». «Молчи! Надо в перчаточный магазин зайти и спросить, где тут гостиница. Ведь уж, наверное, перчаточник знает». «Вот отлично, Глаша. Зайдем, я тебе пару перчаток куплю. Перчаточник этот давеча днем удивительно как мне понравился. У него лицо такое, знаешь, пьющее». Супруги перешли улицу и вошли в перчаточный магазин. Перчаточник, как и утром, встретил их опять в одном жилете. «Vous voulez de gants, madame?» — спросил. «Вой-вой, но что de gants? Но dis-je vous prie, où est Gotel ici? Nous avons arrêté dans Gotel et nous avons oublié le numéro. À vivre nous non écrit sur la porte. Ne russe, nous de Russie, пояснила Глафира Семеновна. Vous devez la chambre garnie, madame. Oui, oui, должно быть la chambre garnie. Там NV, monsieur, хозяин, NV, madame. Voilà, madame, c'est la porte de chambre garnie, указал перчаточник. А pourquoi n'a pas écrit sur le porte? Ces chambres sont écrites, madame, voilà la porte. Здесь? Здесь. Только без вывески. Подъезд напротив? Радостно проговорила Глафира Семеновна. Выбрав себе перчатки, она повела мужа из магазина. Николай Иванович было обернулся к перчаточнику и воскликнул: «Рюс и Франса, ланзанфа! Вивон лаван руш! Вив ла Франс!» Но Глафира Семеновна просто-напросто выпихала его за дверь. Через минуту они звонились у своего запертого уже подъезда. Им отворил сам старик-хозяин. В глубине подъезда стояла старушка-хозяйка.